же увидели они у берега, озаренного ярким светом луны? На траве лежало 5 трупов. Это были те самые бандиты, которые 4 месяца назад высадились на остров Линкольна. Глава 13. Рассказ Айртона. Планы его бывших сообщников. Захват Караля. Вершитель правосудия на острове Линкольна. Бонадвентур. Поиски вокруг горы Франклина. Верхние долины. Подземный гул. Ответ Пенкрофа. На дне кратера. Возвращение. Что же случилось? Кто сразил пиратов? Может быть, Айртон? Нет, ведь за минуту до этого он так боялся их возвращения. А тем временем Айртоном овладел глубокий сон. Невозможно было его добудиться. Произнеся те немногие слова, которые мы привели, он рухнул на постель и лежал неподвижно в тяжелом забытии. Теряясь в догадках, колонисты всю ночь не спали от волнения. Никто не выходил из дома, не решился еще раз побывать на том месте, где лежали трупы пиратов. Вероятно, Айртон не мог бы сказать, при каких обстоятельствах они нашли смерть. Ведь бедняга даже не знал, что он находится в Карале. Но, возможно, ему известно было, что произошло перед этой ужасной казнью. На следующий день Айртон очнулся от забытья, и все сердечно радовались, что после 104 дней разлуки видит его живым и почти здоровым. И тут Айртон вкратце передал, что произошло, во всяком случае, то, что он знал. 10 декабря, на следующий день после возвращения Айртона в Караль, как только стемнело, через ограду перелезли пираты и схватили его. Связав Айртона, злодеи заткнули ему рот и отвели к подножью горы Франклина, в одну из тех темных пещер, где они укрывались. Его обрекли на смерть и собирались убить на следующий день. Но вдруг один из пиратов узнал его и назвал тем именем, которое он носил в Австралии. Негодяи, намеревавшиеся замучить Айртона, не посмели тронуть Бена Джойса. Но с той минуты, как Айртона узнали, ему пришлось бороться против требований своих бывших соратников. Они решили перетянуть его на свою сторону, рассчитывая, что он поможет им завладеть гранитным дворцом. Они надеялись, что, проникнув в это неприступное убежище, перебьют колонистов и станут хозяевами на острове. Айртон не поддавался. Бывший разбойник, искупивший вину раскаянием и заслуживший прощение, скорее умер бы, чем выдал своих товарищей. Его связали, заткнули ему рот и почти 4 месяца держали в пещере, не спуская с него глаз. Вскоре после высадки на остров пираты обнаружили Караль и с тех пор добывали себе в нем съестные припасы, но не пожелали там поселиться. Двое из этих бандитов 11 ноября натолкнулись на колонистов и стреляли в Герберта. Возвратившись к своим собратьям, один из них хвастался, что ухлопал кого-то из обитателей острова. Но преступник вернулся один. Его сообщника, как нам уже известно, сразил кинжал Сайреса Смита. Нетрудно представить себе тревогу и скорбь Айртона, когда он услышал слова разбойника о смерти Герберта. Значит, колонистов осталось только 4, и они теперь в полной власти пиратов. После этого события, в течение тех дней, когда колонисты находились в домике Айртона, где их удерживала болезнь Герберта, пираты прятались в пещере, и даже опустошив плато Кругозора, они из осторожности не расстались со своим убежищем. С Айртоном стали обращаться еще хуже. На руках и ногах у него остались кровавые следы от веревок, которыми его связывали. Каждую минуту он ждал смерти и считал свою гибель неминуемой. Так обстояло дело до середины февраля. Разбойники все ожидали благоприятного случая для нападения на колонистов, и редко выползали из своего логова. Лишь предпринимали несколько раз вылазки для охоты, промышляя то внутри острова, то добираясь до южного берега. До Айртона больше не доходило ни единой вести о его друзьях. и он уже потерял всякую надежду увидеть их.